Что же касается Севенберга, то наш генерал Спинола придумал вот что. Два долгих часа до плотины следовало идти с величайшими предосторожностями, то есть скрытно, а приблизившись вплотную, ударить, перебить охрану, разнести шлюзы в куски и все поджечь. Решено было также отправить с отрядом и пяток мочилеро, которым предназначено было тащить на своем горбу все необходимое для исполнения сего замысла, то есть порох, запальные шнуры и прочее. Так вот я и оказался в ту ночь на правом берегу Мерка в непроглядном тумане. Во тьме слышались только приглушенные шаги. Мы обули сандалии альпарагаты или обмотали подошвы сапог тряпьем. Ибо под страхом немедленной смерти запрещено было говорить в полный голос, запаливать фитили, заряжать пистолет или аркебузу. И белые рубахи подобны были саванам, в коих являются обычно привидения. Мне давно уже пришлось продать мой славный золингеновский клинок, поскольку мочилеро носить оружие не полагалось, и остался при мне лишь славный мой кинжал, надежно прикрепленный к поясу. Однако не думайте, будто шел я налегке. Черт возьми, как бы не так. За плечами тащил я суму с зарядами пороха и серы, петардами, смолой, чтоб веселей горело, и два остро отточенных топора, чтобы ломать шлюзовой механизм. Я дрожал от холода, несмотря на толстый суконный калет, надетый под рубаху, которую лишь в ночной тьме можно было счесть белой, а дыр на ней было больше, чем у флейты. В тумане все становилось каким-то призрачным. Волосы и лицо влажнели, будто от мелкого дождичка, которые часто бывали в родном моем краю, и ноги скользили по мокрой траве, так что шел я очень осторожно, чтобы не оступиться. Не хотелось бы загреметь прямо в холодные воды Мерка с 60 фунтами груза за спиной. И в этой туманной пелене видел я, ей-богу, не больше того, что видит со своей сковородки жареная камбала. 2-3 белесых расплывающихся пятна впереди и столько же позади. Ближе всех был обращенный ко мне тылом латристы, и я старался от него не отставать. Наш взвод подвигался в авангарде, имея в голове капитана Барагаду и проводников Валонов из числа тех немногих, кто еще оставался в полку Ванойста. Помимо того, что они хорошо знали местность, им надлежало еще и ввести в заблуждение голландских часовых и снять их так, чтобы не успели поднять тревогу. В исполнение этой задачи выбрали они тропинку, петлявшую меж болот и торфянников, и притом такую узкую, что идти по ней можно было только в затылок друг другу. Белесое пятно маячило впереди. Капитан Латриста был по обыкновению молчалив. Мне вспомнилось, как на закате солнца он собирался в путь. Под рубаху надел нагрудник из буйволовой кожи, перекинул через плечо перевязь со шпагой, кинжалом и пистолетом, который вернул ему, когда надобность минула, под прапорщик Миная. Полочку он обильно смазал салом для защиты от влаги и сырости. Приладил пояс с пороховницей и под сумком на 10 пуль, где лежали также кремни, трут, огниво. Прежде чем спрятать порох, убедился, что он нужного цвета, не слишком черный, но и не очень бурый, что зернышки его мелкие и твердые, и, бросив щепотку на кончик языка, проверил качество селитры. Затем попросил у Копанса точильный брусок и долго доводил до кондиции обоюдоострое лезвие бискайца. Капитан шел в передовой группе, которая не взяла с собой ни мушкетов, ни аркебуз, поскольку должна была завязать рукопашную схватку, а для этой задачи надо идти налегке и иметь свободу рук. Наш ротный каптенармус сказал, что требуется мочилеро помоложе и побойчее, и мы с Хайме Корреасом вызвались идти добровольцами, вспомнив, что кой-какой навык у нас имелся, вот хоть захват Ауткерка. Капитан, увидав, что я уже напялил рубаху поверх всего прочего, вооружился своим трехгранным кинжалом милосердия и, готов к выходу, по своему обыкновению не похвалил меня и не выругал, а лишь кивнул и указал на один из заплечных мешков. и в расплывающемся свете факелов все мы после этого преклонили колени, и по рядам слитным гулом прошелестел «Отче наш». Потом перекрестились и двинулись на северо-восток.